Глава 4. Как я уже вам говорила, никто не может уйти из этого дома. Мы здесь в ловушке. Мы и призраки. Так говорила моя мать. Так тут и будем сидеть, пока нас не заберут с собой, добавила она. А кто нас заберет? Любой из тех, кто ходит по домам, распугивая покойников, чтобы они ушли со святыми, был ее ответ. Однако моя внучка не желала в это поверить. Надеялась, что сможет уехать, когда вырастет. Отправится учиться в Мадрид и никогда сюда не вернется. Но в конце концов она осталась тут. Да и куда ей податься? Кто ей оплатит учебу в столице? Ведь это могут позволить себе только отпрыски богачей. Поначалу она рассчитывала на какую-нибудь стипендию, но быстро отчаялась. Здесь, чтобы получить поддержку, надо уже иметь хоть что-то. А если у тебя ничегошеньки нет, то и получишь ты то же самое. Ничегошеньки. Богачи не желают, чтобы люди вроде нас получали образование в столице. Работать там — это можно, но прислуги у них и так хоть отбавляй. Нет, уже наступили другие времена, — возражала мне внучка. И все-таки ее ждало разочарование. Пока мы целый день ищем, чем наполнить кастрюлю, они выпендриваются. И так было всегда. В конце концов, девочка никуда не уехала, поскольку здесь у нее хотя бы крыша над головой и какое-никакое пропитание. Это и есть семья. Она дает тебе кров и еду. А ты за это сидишь в ловушке с горсткой живых и горсткой покойников. Как говаривала моя мать, у каждой семьи под кроватями прячутся мертвецы. Просто мы своих видим, а остальные — нет. А я вот вижу и много других вещей, которых не могла видеть моя мать. Когда мне было 6 лет, ко мне впервые явилась святая. Кроме меня дома никого не было. Мать отправилась получить оплату с дочерей Адольфины, которые были быстры на заказы, но всегда тянули с оплатой. Как и все презренные господа, выдающие себя за богачей, хотя у них нет денег. Ни одна из 3 сестер этой семейки не вышла замуж, ибо жениться на любой из них значило бы взять в супруги всю троицу. А поскольку они и порознь были невыносимы, то взвалить на себя всех было равнозначно приговору самому себе. Поэтому претендентов на руку и сердце сестер не было. И они так и остались старыми девами. Стоило какому-нибудь мужчине взглянуть на одну из барышень, как 2 другие отпугивали его своим присутствием. Они проводили дни, растрачивая то, что оставил им отец Дон Адольфа, сколотивший капитал на Кубе на торговле рабами. Когда там началась война, он отправил жену и дочерей сюда. Они привезли с собой в Испанию не только целое состояние, но и замашки рабовладельцев. Даже в семье Хараба не относились к прислуге так скверно, как они. Эти раздавали оплеухи направо и налево. Впрочем, теперь деньги у сестер оказались на исходе, и служанки рассказывали всей деревне, что их хозяйки тайком латают дыры в изъеденных молью платьях, хоть и продолжают жить как помещицы, и даже распорядились соорудить себе бассейн с раздевалкой и всем прочим, чего прежде никто в наших краях не видывал. У моей матери они заказывали скатерти с вышивкой и льняные простыни. А потом ей приходилось месяцами клянчить оплату. Вот за этим она и пошла к ним в тот день, когда ко мне явилась святая. Мать оставила меня чесать шерсть, что вызывало у меня тошноту. Потому что я еще с детства не переносила запах мертвых волос. А моей матери было безразлично. Ведь бедняки не могут себе позволить испытывать отвращение, как и сострадание. День клонился к вечеру. В комнате смеркалось, как вдруг она озарилась самым ярким светом, который я когда-либо видела. Он был белый, холодный, как в операционной или в аэропорту. Правда, в то время в нашей несчастной деревне никто не видал ни того, ни другого. Когда сын пекаря свалился вместе с телегой во враг, его привезли домой и принялись резать тело там же, на кухонном столе, в присутствии дочерей. Одна так перепугалась, что так и осталась полудурочкой. С того дня не могла произнести больше трех слов подряд. Я, правда, думаю, что она и раньше была идиотка. А после того случая это только усугубилось. «Бедняга жена пекаря», — сказала моя мать. Осталась с глупой дочерью и никчемным мужем, который теперь ни на что не способен, кроме как ходить под себя. Однако умирать не собирается. «Скажу тебе по секрету», — цедила мать сквозь зубы. «Случись такое со мной, я бы предпочла умереть». И тут же заставляла меня перекреститься, чтобы весь дом не начал скрипеть и повизгивать. Но вот, помнится, ослепленная светом, я на мгновение закрыла глаза, а когда открыла, передо мной стояла женщина. Она была в черном платье, закрывавшем ее с головы до пят. Волосы собраны в низкий пучок, с пробором посередине головы. Руки скрещены на груди, и она смотрела вверх, будто молилась. Я глядела на нее, не веря своим глазам, потеряв счет времени, и пришла в себя, только когда вернувшаяся мать крепко встряхнула меня за плечи. Святая сразу же исчезла. По словам матери, войдя в дом, она увидела, что я лежу на полу, уставившись в потолок. «Если ты свихнешься, я сдам тебя монахиням», — пригрозила она. «Я тебя звала-звала от самого порога, а ты на меня даже не посмотрела. Учти, я не такая терпеливая, как жена пекаря. После начала войны монахини забрали из деревни нескольких девочек. Некоторых сдавали им сами семьи, ведь детей нечем было кормить. Других отправляли в монастырь по просьбе местного священника, потому что родители девочек были в тюрьме или уже на кладбище, без разницы. Родственникам или соседям надоедало заботиться о сиротах, и они обращались за помощью к святому отцу. Больше этих детей никогда не видели. Моя мать говорила, что их продавали богачам. Красивых — на удочерение, а страшненьких — в прислуге. После того случая мне довелось видеть святую много раз. Она всегда предстает передо мной в одинаковой позе, как на открытках. Взгляд устремлен вверх, выражение лица серьезное, словно она слушает Божье веление и готова выполнить для него все, что угодно. Даже преследовать девочек и сводить их с ума. Святая никогда не глядит на меня и не говорит со мной. Но я слышу ее голос у себя где-то в глубине груди и знаю, что должна ему подчиняться. Ну а как возразить святой? Как ее ослушаться и не выполнить всего, что она тебе велит? Когда я рассказала матери, она велела никому больше не говорить. Все должно было оставаться в стенах нашего дома, как и завывание моего отца. Мать ни разу не спросила, что мне говорила святая, но внимательно смотрела на меня каждый раз, когда я возвращалась оттуда, куда святая меня забирала. Я замечала в ней зависть. Она явно ревновала. Ведь святая выбрала меня, а ей самой являлись только призраки с их отчаянием. Матери очень хотелось, чтобы святая заговорила с ней из глубины груди. Хотелось увидеть ее в окружении света, такую прекрасную, словно чудо. А чем же такое заслужила я? Мне ведь даже не пришлось убить мужчину. Чем старше я становилась, тем заметнее усиливалась зависть моей матери. Святая являлась ко мне не так уж часто, но каждый раз сообщала, что должно было случиться или уже случилось. Но пока что держится в тайне. От нее я узнала, что мельник валяется в яме у кладбищенской изгороди, что сын сельского старосты погибнет от удара копытом своей лошади, и что я увижу, как тонет младшая из дочерей Адольфины, и ничего не сделаю для ее спасения. Тем временем моя мать все хуже переносила мои видения и все сильнее завидовала. Злость сделала ее жестокой и даже подлой. Или, возможно, она всегда такой была. Просто теперь это полезло наружу. Она заставляла меня донашивать ее старую одежду, обкарнала мне волосы ножницами, причем с одной стороны короче, чем с другой, будто кто-то обгрыз. А еще она заставила меня бросить школу. Моя учительница сказала ей, что из меня получится толк и что я могла бы учиться в Куэнке, а жить у монахинь. Она попытается договориться с ними подешевле для дочки-вдовы. Но мать отказалась. Я сроду ничего не клянчила и не собираюсь начинать сейчас, заявила она. Когда мы вернулись домой из школы, она сказала мне помыться и отправляться просить работу в доме Харабу. Поскольку эта семья искала горничную, одна из барышень выходила замуж. Я сразу же возразила, напомнив. «Ты всегда твердила, что мы никогда не пойдем в услужение господам. Что угодно, только не это. Вот когда научишься чему-то еще, тогда и подыщешь себе другую работу. А я не собираюсь тебя содержать», — ответила она. Это было мое наказание. Прислуживать тем, перед кем моя мать не желала присмыкаться. Склонять голову перед теми, перед кем не хотел склонять голову мой отец. Короче, услуживать другим за всю мою семью. И я прослужила таки 9 годков. Пришла 10-летней, а ушла в 19. Надо сказать, супруги относились ко мне и второй служанке Кармен внешне довольно вежливо. Но иногда сквозь их равнодушие проглядывала ненависть. Когда хозяйка резала ненужное ей пальто, чтобы мы не могли забрать себе ткань. Или когда хозяин заставлял нас убирать один за другим все камни с проселочной дороги до самой фермы, чтобы его автомобиль, не дай бог, не проколол шины. Они издавна накопили так много глубокой ненависти, что ее даже не требовалось демонстрировать. В их ненависти была не злоба, а презрение. А вот мы злились на хозяев. Да так, что злоба бурлила в нас, как кровь во время лихорадки. Не знаю, кто кого ею заразил. Кармен меня. Или я ее. Возможно, все-таки она, поскольку служила там дольше и была постарше. А может, все же я заразила Кармен ядовитой кровью моих домашних. Как бы то ни было, каждая из нас подпитывала ненависть другой. Так она нашептывала мне, что костюмы, которые принес портной, стоит в 2 раза больше нашего месячного жалования. А я в ответ. Хозяйка вылила в раковину 2 полных флакона духов. Потому что ей, видите ли, нравятся только те, что сделаны в Париже. Впрочем, сильнее всего мы ненавидели их старшего сынка. Он изучал юриспруденцию в Мадриде, где налаживал связи с полезными людьми, ратовавшими за модернизацию Испании. Они говорили «Испания», и рты их наполнялись кровью. Старший сын навещал родителей каждое лето, потому что любил охотиться в горах. Он возвращался с убитыми куропатками, свисающими с его пояса. И тогда мы с Кармен испытывали прилив лютой ненависти. Через несколько лет он погиб в автокатастрофе, и родители похоронили его в фамильном склепе, самом большом на всем местном кладбище. А младший сын был еще ребенок, но уже избалованный и дерзкий. Иногда хозяйка заставляла нас готовить куропаток, добытых старшим сыном, и нам приходилось ощипывать их, умирая от жалости и отвращения. А потом мы посмеивались, наблюдая, как хозяева нахваливают соус, в который мы успели плюнуть. Слюна у Кармен была густая, и нам приходилось размешивать ее в оливковом масле ложкой. Мясо дичи несравнимо ни с каким другим. Восхищалась хозяйка, а мы с Кармен за кухонной дверью сдерживали хохот, как могли. Наверное, тогда-то, за этим занятием, мы с Кармен и подружились. Родители воспитали ее в строгости, но с любовью, что не могло не отразиться на характере. У нее, в отличие от меня, не сидели внутри древоточец матери и свой собственный. Она не страдала от врожденной чесотки, не дающей покоя ни тебе, ни другим. Ее отец сам научился играть на бандурии и радовал паломников, любителей потанцевать, а также всех, кто заглядывал к нему домой по вечерам. А ее мать, хоть и была тихоней, знала множество частушек. И если гости настаивали, она их исполняла. Сначала в полголоса, смущаясь, а потом все смелее и громче. Так что Кармен росла в вихре танцулек, а я — в атмосфере проклятий. И никак не могла избавиться от них. Матери я почти не видела. Когда я возвращалась домой, убрав со стола после ужина хозяев, она уже спала. А утром мы едва обменивались парой слов. Она заставила меня отбывать наказание за всю нашу семью. Но зависть все равно подтачивала ее изнутри. Тогда мне уже было известно. Ее прощения я не дождусь. Она впадала в бешенство от мысли, что святая будет общаться со мной, а не с нею. Ей было невыносимо и сознание того, что я могла предсказать заранее множество всяких событий. Например, меня ничуть не удивило, что сельский староста похоронил своего сына с разорванной печенью, или что младшую из дочерей Адольфины нашли утонувшей в бассейне вскоре после того, как я вернулась от них по поручению хозяйки. Негодование моей матери только усилилось, когда я повстречала Педро. Однажды он появился у дома Харабо, весь в поту и с пятнами копоти на рубашке. В порту Гаскуэни сгорело судно хозяина вместе со всем, что находилось в его трюмах, включая часть недавно собранного винограда. Парень сел на кухонный стул, дожидаясь хозяина, который должен был вот-вот прийти. Я подала ему кувшин холодной воды, и вышла во внутренний дворик. Мул, на котором он прибыл, буквально задыхался. Видимо, наездник нещадно погонял его, чтобы добраться как можно скорее. Я отвела мула в тень и принесла ему ведро прохладной воды. «Да не волнуйся ты, он все стерпит», — сказал мне парень, появившись в дверях. «Все равно тебе не стоило его так погонять. Ну какая разница, приехать чуть раньше или позже? Корабль ведь все равно уже сгорел». Он подошел к мулу и погладил его по спине. «По мне? Так пусть у них все сгорит к чертовой бабушке», — сказал он. «Но ведь я приказчик. И если хозяин узнает от кого-то еще, что сегодня он лишился миллиона, то я опозорюсь навеки и никогда не смогу найти работу». Потом парень возвращался к нам много раз. Сначала под предлогом обсудить дела с хозяином в господском доме. Хотя раньше они всегда все обсуждали в видном погребе. Затем стал навещать меня просто так. Он входил через кухонную дверь и усаживался на стул смотреть, как я чищу горох или замешиваю тесто. Кармен, понимающе улыбалась и оставляла нас наедине. Пока однажды не схватила меня за руку и не ошарашила новостью. У Педро есть девушка. И он, по слухам, собирается на ней жениться. Живет она в Гаскуэнье, и уже все готово к их свадьбе. Разумеется, мне это тоже было известно. Как и то, что свадьба с той невестой не состоится. Святая уже сообщила мне об этом. И добавила, что женится он на мне. Педро приходил ко мне по воскресеньям во второй половине дня, когда хозяйка отпускала служанок после того, как мы приготовим ужин и наведем порядок на кухне. Мы с ним встречались возле дороги, ходили в горы и возвращались в испачканной землей и пропитанной потом одежде. В деревне, как всегда, начались пересуды. Ведь эти презренные промолчать не способны. Кармен рассказала мне, что кто-то видел, как я спускалась в гор с растрёпанными волосами и раскрасневшимися щеками. И что люди знали. Возвращалась я к своему дому через горы, а не по главной дороге, причем поздно вечером. Мол, чего еще можно ждать от дочери сутенера, жившего за счет падших женщин? Она, дескать, впитала бесстыдство с молоком матери. Хотя ее мать теперь выдает себя за почтенную вдову, годами носит траур, как дама из приличного общества. Однажды под вечер я привела Педро к озерцу среди скал и сняла с него одежду. Прежде мне не доводилось видеть его полностью голым. Я видела только часть его тела, когда задирала ему рубашку или спускала штаны. Мне понравился его крепкий торс и широкая спина, а ему — мое желание и мой голод. Я улеглась на землю и позволила ему сделать это. И он жадно овладел моим телом. Мне было известно, что за этим последует. Уже успела увидеть подробности на потолке кухни. В тот день я забеременела. Педро не хотел на мне жениться, но не сказал об этом. Всю ответственность он взял на себя. Не упрекал меня, не обвинял и держался гордо, как обычно. Педро перевез на муле свои пожитки в наш дом и поселился со мной и моей матерью. А я перестала работать на семью Харабо еще до того, как стала заметна моя беременность, чтобы уберечь их от скандала. Смотрите-ка, у них служанка залетела. Педро по-прежнему работал у них приказчиком. Ему не нужно было с ними ссориться. Поженились мы ночью. Без свидетелей и гостей. Никого не пригласили. Ведь нечего было праздновать при таком бесчестии. Мать шила мне платье. Черное. Потому что мы с ней носили траур. И широкое, чтобы скрыть стыдобу.